Глава третья. Обсудим, почему кентерберийские рассказы Джеффри Чосера обнажают социальные язвы своего времени. Опустим шуточки ниже пояса. Мы и так знаем, что в его текстах полно похабщины. Мисс Лайман, наша преподавательница английского, истинная англичанка, была вынуждена преподавать Чосера шайке калифорнийских сопляков. Была пятница, и мы стали сдвигать парты, чтобы разделиться на группы и участвовать в дискуссии. Со мной, как всегда, были умники — Шелли Уэнг, Майкл Диас и Уэс. «Так, может быть, начнем тему с обсуждения социальных проблем общества того времени?» — предложил Майкл, тут же яростно записавший что-то в тетрадь. Ему всегда хотелось быть первым. «Например, о влиянии католической церкви», — пискнула Шелли, не желая отставать. Уэс кивнул в знак согласия. «Да, чувак, заметил это одним из первых». Я наморщила лоб и попыталась сообразить, какие еще социальные язвы были в Англии XIV века. Задумавшись, я рассеянно рисовала на полях тетради платья, за которым охотилась все эти несколько последних недель, как фанаты охотятся в соцсетях за знаменитостями. Короткое, серое, такого цвета обычно бывают перья у голубей. Без бретелек с глубоким вырезом, заканчивающимся фестоном в виде сердца и цветочным орнаментом у подола. Оно бы отлично подошло для бала, который, казалось, никогда не наступит. «Какого чёрта?» Мы с Шелли удивлённо переглянулись. Мисс Кардиганс, блестящее перо, никогда не позволяла себе грубых словечек. Я проследила за её взглядом. Туда же смотрела добрая половина класса. В дверях стоял какой-то парень. Хотя нет, не какой-то, а до невозможности идеальный парень. Этакий эталон мужской красоты. Высокий, но не худой, с растрёпанными волосами, частично спрятанными под миловидной шапочкой. Он был одет в неприметные тёмные джинсы, рубашку с длинными рукавами и дутый синий жилет. Но, боже милостивый, его лицо! Смуглая кожа, мужественный подбородок, такой острый, что им можно резать стекло. Выразительные тёмные глаза под слегка нахмуренными бровями. Широкий рот. Он нерешительно улыбался, глядя на класс. Карандаш вывалился у меня из рук и со стуком упал на пол. «А зовут тебя?» — уточнила мисс Лайман. «Люка Дракос, я новенький», — сказал он тихим, низким голосом, и сразу послышалось девичье щебетание. «Люка. В честь кого его назвали, чёрт возьми?» «Итак, Люка, у нас тут развернулась дискуссия о кентерберийских рассказах. Почему бы тебе не присоединиться вон к той группе?» Мисс Лайман указала на нас. «Ребята, введите его, пожалуйста, в курс дела». Я полезла за карандашом, а когда подняла глаза, всё начало двигаться, как в замедленном кино. Люка шёл к нам. По классу будто пронёсся лёгкий ветерок, слегка откинувший чёлку у него со лба. И в этот момент он посмотрел мне прямо в глаза. «Чёрт, как же он хорош!» «Привет!» — поздоровался он, дойдя, наконец, до нашей группы. Я почувствовала, как рядом со мной затрепетала Шелли. «Здравствуй!» — пискнула она, потом быстро встала и придвинула пустовавшую парту. «Садись!» Люка взглянул на Шелли и улыбнулся. «Спасибо!» — ответил он и сел буквально в полуметре от меня. Пока одноклассники вежливо представлялись ему, я словно лишилась дара речи. Наконец он повернулся в мою сторону. «Меня зовут Дейзи». Это звучало так хрипло и тихо, что пришлось прокашляться. «Дейзи», — глупо повторила я. «Почему? Почему именно сегодня я решила прийти в школу в своих супермодных тренировочных штанах?» «Привет». Его голос показался мне необыкновенно красивым. «Откуда ты?» — спросила Шелли. «Из городка Охай», — ответил он. «Это примерно в часе езды на восток от Санта-Барбары». Шелли энергично закивала. «Да, я знаю, где это. Мама ездит туда, чтобы вдали от суеты позаниматься йогой. Кстати, мы тут обсуждаем критику общества в кентерберийских рассказах», — добавила она, хватая учебник. «Ты их читал?» Люка покачал головой. «Не-а». Трудно было не заметить полное отсутствие его интереса к теме. Я нахмурилась. «Всё ясно. Новенький пытается произвести впечатление». Шелли, однако, этого не поняла. Она удивлённо заморгала и уставилась на него. Я закатила глаза. тебе не удастся увлечь его разговорами о литературе, Шелли». Я продолжала рисовать, понимая, что сама ни за что к Люке не повернусь. Не хотелось бы снова выплюнуть на кого-то свою мокроту. Воспоминание о том случае было еще слишком свежо. Но тайком я на него все же взглянула. Кто-то стукнул ногой по моему стулу. Уэс перевел взгляд с меня на новенького, ухмыльнулся и покачал головой. Я сердито посмотрела на него и беззвучно проговорила одними губами. «Умри!» Он засмеялся и подвигал бровями, изображая Люку. Я ударила ногой по стулу Уэса, и он пригнулся, чтобы скрыть смех. Когда класс увяз в обсуждении пренебрежительного отношения Чосера к рыцарству, случилось что-то странное. Люка решил придвинуть свою парту ко мне. Я замерла. «Это еще зачем?» «Нет». «Представим, что он сейчас увидит перед собой. Сухие потрескавшиеся губы?» «Есть». «Соньки, которые, возможно, остались во внутренних уголках глаз с утра, и несколько мелких противных прыщиков на лбу?» «Есть». «Длинный волос в брови, все время забывая выдернуть, и усики над верхней губой тоже на месте. Да еще эти тренировочные штаны. Нет, день для разговоров с красавцем-новичком сегодня явно неподходящий». Я в смятении посмотрела на Уэса. Он, понимая, что я вот-вот направлюсь во Флевалвиль, скорбно поджал губы. Люка оказался в нескольких дюймах от меня и искоса заглянул в мою тетрадь. «Хороший рисунок». Он смотрел прямо перед собой и говорил так тихо, что я даже засомневалась, не послышалось ли мне. Я посмотрела на рисунок платья. «О, спасибо, но это всего лишь набросок». Я небрежно накрыла рисунок рукой. «Занимаешься рисованием по углубленной программе?» Я фыркнула и тут же покраснела. «Соберись». «Нет». Наконец выдавила я. «А ты?» Он кивнул. «Скажи мне правду», — прошептал он. «Я ведь оказался в группе самых занудных зануд, верно?» Я подавила желание улыбнуться, испугавшись, что снова фыркну. Это было бы слишком — фыркнуть второй раз подряд. «Как ты узнал? По нашему усердному изучению недоанглийского языка?» Он засмеялся. «Ого, мне только что удалось рассмешить красавчика. Ладно, пока я отлично справляюсь, надо притормозить. Хотя...» «Мы, типа, получаем удовольствие от шуточек о непристойном поведении людей в XIV веке», — продолжила я, не успев себя остановить. «Боже, ну почему?» Но Люка снова засмеялся. И это заставило меня тоже прыснуть со смеху, как ни странно, без фырканья. Я чувствовала, как прожигает меня взгляд Уэса, посылавшего телепатические сообщения, чтобы я замолчала. И только я собралась наклониться к Люке и пошутить насчет любви Чосера к похотливым дояркам, как заметила, что его рука перебирается на мою парту и медленно ползет ко мне. «Какого?» Мой мозг словно сошел с ума. В голове замигали красные огни, затрубили рожки и завыли сирены, предупреждая: «Сейчас может случиться что угодно». Я даже подумала, что умираю. Сердце выскочило из груди с финальным триумфальным «До свидания, мальчики!» Но я не умерла. Люка осторожно взял у меня карандаш. Я так удивилась, что согнутые пальцы так и остались в том положении, в каком его держали. Затем новенький слегка развернул и придвинул мою тетрадь к себе. Не глядя на меня, он стал быстро и уверенно наносить штрихи поверх моего рисунка. Платье превратилось из смешного девчачьего в женское, многослойное и кружевное. Спереди короткое, сзади с турнюром, покрытым каскадом перьев, которые доходили до пола. Оно плотно облегало худощавую, но без округлости фигурку. Затем он пририсовал девушке шикарные туфли на высоком каблуке с ремешками, черные кружевные перчатки, доходившие до запястий, и длинные волосы, зачесанные на одну сторону. Прическа открывала изящное ухо с пирсингом, где виднелись длинные серьги-цепочки с шипами и драгоценными камнями, свисающие ниже плеч. Я смотрела, как оживает мой рисунок, и дискуссия о Чосере превращалась в один сплошной шум на заднем плане. Люка остановился, и я посмотрела на него в нетерпении. Мне хотелось узнать, что будет дальше. Но новенький низко наклонился к парте, нахмурился, и его лицо приняло очень сосредоточенное выражение. Но, готова поспорить, при этом он улыбался. Наконец, на бумаге появилось лицо. Густые прямые брови, темные широко посаженные глаза с длинными ресницами, широкие скулы и маленький рот, где верхняя губа больше нижней. Намек на неправильный прикус. Это я. Я уставилась на рисунок, чувствуя, что не могу поднять взгляд на Люку. Щеки словно горели, а сердце стучало в ушах так громко, что мне казалось, этот стук слышит даже на другом конце планеты. Наконец я оторвалась от рисунка, заставила себя посмотреть ему прямо в глаза. И между нами пробежала искра. Но прежде чем я успела что-то сказать, прозвенел звонок. Все стали передвигать парты на прежние места, и по полу заскрежетали металлические ножки. Люка оставил тетрадку и карандаш на моей парте, поставил на место свой стол и, не говоря ни слова, забрал свои вещи. Я все еще, пытаясь прийти в себя, осторожно взяла карандаш. Клянусь, он еще хранил тепло пальцев Люки. «Если не знаешь, где будет следующий урок, могу тебя проводить», — предложила Шелли, обращаясь к новенькому. Он улыбнулся. «Спасибо, но я знаю, куда идти». Он повесил рюкзак себе на грудь, и мне показалось, сделал вид, будто хочет в нем что-то найти. Вес подтолкнул меня своей сумкой. «Эй, ты готова?» Я заморгала. «Да, Мы вместе пошли к выходу из класса, и я оглянулась на Люку. Может, он хотел мне что-то сказать? По-видимому, нет. Он все еще пытался что-то найти в своем рюкзаке. «Так по какому поводу ты там хихикала с Джоном Стамосом?» — спросил Вес, когда мы вышли из класса. «Ха-ха, смешно. Я не хихикала». Говоря это, я непроизвольно улыбнулась. Вес, глядя на меня, поднял брови. «Чёрт, да ты же...» «Заткнись!» Я снова непроизвольно хихикнула, а затем обернулась, и... Ко мне опять направлялся Люка. Я замерла. По-видимому, всякий раз, как он шел в мою сторону, все начинало происходить, как при замедленной съемке в кино. Подходя к нам, он со скоростью движения айсберга в океане поправил съехавшую на глаза шапочку. В это время мои мысли сменяли друг друга с такой скоростью, что к тому моменту, когда он, наконец, оказался рядом со мной, мы уже успели сходить на несколько свиданий, поженились и со слезами на глазах отправили двух наших дочерей в колледж. Когда Люка подошел, улыбка как-то сама собой сошла с моего лица. «Итак, я знаю, что ты не занимаешься рисованием по углубленной программе, но ты ходишь в студию изобразительных искусств, верно?» — спросил он. Прежнее желание флиртовать у меня пропало, возможно, потому что рядом шел Уэс, хотя он вел себя по-дружески, так что... Я старалась сохранять самообладание. «Ха, ни за что!» Он громко загоготал, и это заставило меня довольно улыбнуться. «Что за недостойный смех для такого красавца? Не переборщи с эмоциями, Дези, ты же знаешь, к чему ведет это перевозбуждение». Мне никогда прежде не удавалось заставить парня рассмеяться. К этому времени в разговоре с представителем противоположного пола я уже успевала ляпнуть какую-нибудь невообразимую глупость. И вот, впервые в истории, я почувствовала слабую надежду. Уэс, не привлекая к себе внимания, шел впереди нас. «Плохо дело», — подытожил Люка с непроницаемым выражением лица. Сердце заколотилось. А затем я поняла, что теряю контроль над ситуацией. «Нет, нет, нет. Плохо, что не хожу в художественную студию?» — спросила я странным тонким голоском. «Да». Я покачала головой. «Никогда не стану тратить время на занятия, в котором я лишь посредственность. Боже милостивый, я начала говорить заученными фразами из эпохи колониализма. Просто держись спокойно и равнодушно, и следи за осанкой». Прямо на моих глазах его улыбка начала угасать. Исчез блеск в глазах. «Ну вот, теперь ты переборщила с равнодушием. Знала же, что надо вести себя как обычно. Тогда, может, все еще удалось бы спасти». Вдруг я почувствовала отчаянную решимость. «Просто объясни, что хотела сказать на самом деле. Общение — ключ ко всему». «Если честно, я очень занята». Его лицо застыло в ожидании. «Мне и без того есть чем заняться. Я президент школы, играю в футбольной и теннисной командах. Член 5 разных клубов, и по окончании школы, скорее всего, буду произносить прощальную речь». Хорошо знакомое вежливое выражение смеси отвращения и ужаса появилось на лице Люки. «Ух ты, какая трудолюбивая пчелка! Ну ладно, удачи!» Глядя ему вслед, я покачала головой и, наконец, почувствовала возвращение способности нормально мыслить. «Подожди, Люка!» Он неохотно повернулся. «И что теперь? Какого черта я только что сделала?» От нервного напряжения я непроизвольно потянула за шнур, которым на талии затягивался пояс моих тренировочных штанов. Когда там собрание в художественной студии?» «Не все потеряно. Попытайся флиртовать. Будь привлекательной. Изобрази привлекательность». Для пущего эффекта я прикусила нижнюю губу. Люка стрелял глазами по сторонам. Кажется, ему уже был неинтересен этот разговор. «Я точно не знаю, но думаю, это есть на веб-сайте». Он умолк. И тут тренировочные штаны свалились с меня и гармошкой сложились у лодыжек. Я посмотрела вниз. Люка посмотрел вниз. Я подняла глаза. Люка продолжал смотреть вниз. Где-то вдалеке я услышала крик Уэса. «Да ты шутишь!» Я подтянула штаны и бросилась бежать быстрее ветра.